Справедливости ради надо отметить, что впоследствии, убедившись в прочности брака дочери, она неоднократно приходила на помощь Достоевским в особо трудные для них периоды жизни. Если Федора Михайловича отговаривали от брака с такой юной девушкой, то родственники и друзья невесты стали, в свою очередь, внушать, что нельзя вступать в брак с таким пожилым человеком. Много лет спустя, когда дочь спросила Анну Григорьевну, как же она все-таки полюбила человека, который ей в отцы годился, мать ответила с улыбкой: «Но ведь он был молод. Если бы ты знала, как молод был еще твой отец! Он смеялся, шутил, все его забавляло, как молодого человека. Твой отец был гораздо интереснее, гораздо бодрее современных ему молодых людей, носивших по тогдашней моде очки и имевших вид профессоров зоологии». Можно предположить, что и Анна Григорьевна влияла на воскресение Достоевского. Он сам признавался, что если она всегда будет такая, то он решительно переродится, потому что она дала ему много новых чувств, новых мыслей, дала много хороших чувств, так что он и сам становится лучше. Ведь последнюю часть и эпилог романа «Преступление и наказание», то есть «Воскресение Раскольникова» под влиянием кроткой, верующей Сонечки Мармеладовой, писатель диктовал своей невесте, это была их вторая совместная творческая работа. Достоевский как бы впитывал в себя невидимые токи от своей юной Ани, пересоздавая и себя ее простой верой. Недаром же Анна Григорьевна собиралась назвать свою первую дочь Софьей в честь Сонечки Мармеладовой. Кажется, никогда Достоевский не был таким веселым и жизнерадостным, как в это предсвадебное время. И Анна Григорьевна от души смеялась, вспоминая, как ее учитель на курсах стенографии, Павел Матвеевич Ольхин, предлагая ей работу у Достоевского, охарактеризовал его как угрюмого человека. Но родственники Федора Михайловича омрачали настроение Анны Григорьевны. Огорчала, конечно, не бесцеремонность Павла Александровича и Эмилии Федоровны. Это были их человеческие качества, и с ними Анна Григорьевна ничего поделать не могла. И даже не то, что в результате этой бесцеремонности почти все, что получал Достоевский от редакции «Русского вестника» за публикацию на его страницах в 1866 году «Преступление и наказание» и от Стиловского за роман «Игрок», сразу же попадала в карманы родных. Весь трагизм заключался в том, что родственники не понимали великого предназначения Достоевского. Анна Григорьевна уже давно видела, что Достоевский вообще не умеет никому отказывать в материальных просьбах и органически не способен считать деньги. Ее умиляло, как он, получив очередной гонорар, нахмурившись и пощипывая бородку, распределял неотложные расходы. Она знала, что через 2-3 дня, а иногда и через день, от этого гонорара, каким бы он ни был большим, все равно ничего не останется. Сначала она никак не могла привыкнуть к этой его поразительной житейской непрактичности, а потом осознала, что сочетание гениальности и житейской непрактичности естественно для этого удивительного человека. В 1883 году, когда по инициативе Анны Григорьевны выйдет первая биография Достоевского, она прочтет воспоминания доктора Ризенкампфа, жившего с писателем на одной квартире в 40-е годы. Она улыбнется, когда увидит характеристику своего мужа: добрый, щедрый, доверчивый и неприспособленный к жизни. Она-то знала, что таким он и остался навсегда. Анна Григорьевна поняла, что жизнь его определяется только одним — служением своему великому дару творчества. «Дарование есть поручение», — говорил Баратынский. «Должно исполнять его несмотря ни на какие препятствия.